Глава 28. Кейси. Вдоль грязной узкой дороги, ведущей к озеру, припарковано несколько десятков машин. Мы останавливаемся на уступе, поросшем высокой травой, зеленым ковром, пригибающейся к земле, когда я открываю дверь. «Так мы не к лодочному сараю?» — спрашиваю я с плохо скрываемым облегчением. «Нет, брат сказал ехать сюда», — отвечает она, показывая мне телефон. «Видишь, локацию скинул». Пин на карте и правда расположен на южном краю озера, лодочный сарай на востоке, на территории школы. Эта часть озера, мне кажется, вообще общественная. Даже интересно, не потому ли вечеринки Балларда переехали сюда, что за участком вокруг лодочного сарая усилили наблюдение после моей аварии? Жас копается на заднем сиденье и достает лампу на батарейках, чтобы осветить нам дорогу к доносящейся музыке. Сквозь деревья я вижу гуляющие точки света, как будто светлячки пляшут в темноте. Постепенно в поле зрения показывается оранжевый свет костра. Едкий запах дыма немедленно впитывается в мои одежду и волосы, пока даже мой рот не становится на вкус, как огонь. Когда мы выходим из-за деревьев, и я замечаю темное пятно воды, я готовлюсь, жду. Думала, может, этот вид что-то у меня вызовет, вспышку воспоминания или паническую атаку, но ничего не происходит. Мое облегчение не передать словами. Я даже расплываюсь в улыбке, и мне приходится неловко кусать губу, чтобы скрыть свою радость, пока мы идем к основной тусовке. Музыка эхом отдаётся от деревьев и разносится по водной глади в сторону огоньков далеких домов. Вокруг нас пляшут тени, таинственные обрывки фигур вокруг костра. Пойдем выпьем!» — Жас подталкивает меня к группе людей у бочки. Мои ноги на секунду врастают в грязь. Приехать сюда — это одно дело. Говорить с людьми, попадаться им на глаза — это совсем другое. Здесь повсюду призраки, лица из такой недавней, но такой далекой жизни. Жас тут не было, когда я впервые вернулась в Баллард после аварии, и те, кто был когда-то дружелюбен, вдруг охладели ко мне. Как одиноко было, когда в каждой комнате, куда бы я ни заходила, повисала тишина. Живая, мертвая девочка. Как стыдно было слышать зарождающиеся слухи, которые распространяли мои бывшие друзья. «Мне тебя донести?» — шутит она. Я выдыхаю. Пара напитков точно не повредит. Так? Вот это правильно. И только когда мы подходим слишком близко, чтобы поворачивать, я замечаю среди этой компании бывших подруг по черлидингу. Я напрягаюсь в ожидании атаки, но их взгляды проходят сквозь меня, и я понимаю, что меня даже не заметили. «Плеснёшь мне?» Говорит Джаз симпатичному парню со шлангом в руке. «Конечно», — он берет красный стакан из стопки. «А мы раньше не встречались?» Она кокетливо улыбается. «Если бы встречались, ты бы запомнил». «И то правда». Он не может отвести одобрительного взгляда от ее ног. «Я рада за Джаз, правда. И 2 минут не прошло, как она нашла с кем пофлиртовать». Но их разговор привлекает внимание моей бывшей команды, и когда Джиллиан поднимает глаза от стакана и моргает, я понимаю, что моей анонимности быстро пришел конец. «Боже мой, Кейси!» Она смотрит на меня так, словно я подошла к ним насквозь мокрая и покрытая грязью. Все остальные, как одна, разворачиваются ко мне. «Я тебя даже не узнала!» — вырывается у Джиллиан. «О, привет!» Говорит Алекс, неловко косясь на других. «Как дела?» «Как дела?» С громким смешком переспрашиваю я, что привлекает внимание Жас. Она вопросительно поднимает бровь, попивая пиво. Я едва заметно качаю головой, показывая, что у меня все под контролем. Тем временем Алекс панически вращает глазами, пытаясь не смотреть на меня. «Ну, да, давно не виделись. Интересно, почему?» «Может, потому что ты всем говорила, что я напилась и въехала в озеро, чтобы убить своего тайного ребенка? Жас выплевывает пиво обратно в стакан. «Оу, вау!» «Ладно тебе, Кейси», — недовольно встревает Джиллиан. «Ты же знаешь...» «Серьезно, Джиллиан? Я тебя умоляю!» Качаю головой в ответ на ее огромные, как блюдце, глаза. «Не притворяйся, будто мы подружки». Когда в следующий раз решишь написать мое имя в туалете, хотя бы попытайся изменить свой почерк. Ее щеки становятся краснее ее волос. Жас щелкает языком. Не круто, Джиллиан. Так, погоди. Да нет, у меня есть идея получше. Взяв стакан пива у симпатичного дружка Жасмин, я делаю большой глоток. Давайте так. Вы все дружно сходите нахрен, а я продолжу прекрасно проводить время. Идет? На этих словах я подхватываю Жасмин под руку, и мы красиво уходим. Никогда в жизни не испытывала такого адреналинового подъема. Это опьяняет. Когда-то они были моими лучшими подругами. Джиллиан, Алекс, Дарси. Этим людям я доверяла. Они были за меня горой, пока это не стало социально невыгодно. Тогда они превратились в худших моих мучителей, стали распространять слухи обо мне сразу после аварии, когда мне больше всего была нужна их поддержка. Вернувшись в школу, я стала изгоем, мишенью для каждой шутки. «Тебе давно хотелось это сделать», — шутливо тянет Джаз, когда мы останавливаемся у костра. «Даже не представляешь». Я вдруг ощущаю себя такой свободной от стыда, от страха перед ними. То самое чувство, когда ты смотришь на своих задир и понимаешь, что у них больше нет власти над тобой. «О, вон Тео!» — говорит Джаз и машет рукой кому-то на той стороне костра. Схватив за руку, она куда-то меня тащит. «Пошли, познакомишься с моим братом». Даже если бы она не сказала сразу, что это ее брат, я бы все равно его узнала. Они с Тео невероятно похожи, хоть он и выше Жас, на полголовы. На нем футболка с логотипом Баллардской футбольной команды. В одной руке у него пиво, а во второй — сигарета. Ни то, ни другое обычно не помогает в спортивной карьере, но Жас говорила, что он звездный игрок в футбол. Лицо Тео становится любопытным, и он наклоняется меня обнять. Глаза щиплет от горячего сигаретного дыма. «Почему мы никогда не встречались?» — возмущается он и смотрит на сестру так, словно это она виновата. «Потому что мы только недавно стали лучшими подружками», — отвечает она. «А это значит, что тебе пока нельзя к ней подкатывать. Оставь ее мне на какое-то время, ладно?» Я фыркаю, а Тео изображает саму невинность. «Когда это я подкатывал к твоим подружкам, Жасси?» Ты лапал каждую, начиная с моего третьего класса, Теодор. Я серьезно. Лапы убрал? Она косится на меня. Поверь, ты еще спасибо скажешь. Он слишком общительный для тебя. Мы какое-то время болтаем с Тео, но потом он отвлекается на симпатичную десятиклассницу. «Эй!» — говорю я Жас, заметив, что пиво она пьет со скоростью улитки. Так как она за рулем, то пообещала не пить больше 2 стаканов за вечер, но мне как-то неловко смотреть, как она мучает 1 стакан. «Уверена, что не хочешь выпить посерьезнее. Всегда можем бросить твою машину здесь и вызвать такси». «Да не, все нормально», — она делает еще один крохотный глоток. «Я вообще предпочту сегодня ясную голову. Ну, ты знаешь, мало ли». «Я знаю, что это она на случай, если меня накроет». Чувствую укол вины, но главным образом я просто рада, что у меня есть такая подруга. Но раз я не напиваюсь до беспамятства, я требую других развлечений, — говорит она с коварной улыбкой. Давай поохотимся. Кого из парней мне сегодня соблазнить, как думаешь? Я смеюсь и подыгрываю ей, озираясь вокруг. Мне на глаза попадается несколько многообещающих кандидатов, но ужас другое мнение. О, смотри-ка! Она толкает меня локтем. «Кто это тут у нас?» Повернув голову, я вижу Бри из Святого Винсента, которая сидит на бревне рядом со своим парнем Греем. На ней его спортивная куртка, только голые ноги торчат. Держа в руках красный стакан, она смеется над чем-то из сказанного Греем. Все время забываю, что они встречаются. Слоан считает, что Грей с Бри только потому, что ей мало надо и ее легко впечатлить. Но мне все равно кажется, что пара из них странная. Мы с Греем учились вместе почти весь 9 и 10 классы, и он всегда был довольно-таки добрым, умным, смешным. Не помню, чтобы он задирал кого-то сам, хотя друзья у него, конечно, сомнительные. Он лучший ресивер Балларда, а это прибавляет ему приличное количество обязательств. «Что за парень?» — спрашивает Джесс. «Грей Робсон, футболист. Класс!» Она продолжает любоваться Греем. Он, пожалуй, один из самых красивых парней на этой вечеринке. Со своими каштановыми волосами, ярко-голубыми глазами и лицом красавчика из фильма. Его черная спортивная футболка прекрасно облегает широкую грудь и рельефные руки, и от меня не укрывается, что они Жас привлекают особенно. «Знаешь что? Ты меня вдохновила!» Ее голос не предвещает ничего хорошего. «Я?» «Угу», — мычит Жас, допивая пиво. «Ты тут украла парня Энзли. Думаю, заберу себе парня Бри». У меня вырывается громкий смешок. «Я должна тебе возразить. Это перечит моей феминистской философии. Но...» «Но эти двое портили мне жизнь с самого начала учебного года», — я пожимаю плечами. «Я им особо не сочувствую». Старая Кейси наверняка бы выдавила из себя каплю сострадания к Бри, которая такая мучительно бестолковая, что порой мне кажется, она просто не понимает половины враждебных выступлений Энзли. Но глупость еще не причина молча стоять и смотреть, как твоя подруга пытается уничтожить чью-то самооценку. Так что стоит Бри отойти к подозвавшей ее группе девчонок, я даже не сопротивляюсь, когда Жас говорит: «Представишь меня?» И вот мы уже подходим к Грею. При виде меня его брови лезут на лоб. «Кейси? Привет, Грей. Как дела?» «Да хорошо». К моему удивлению, он встает, чтобы обнять меня. Мы никогда особо не дружили, но он баллардский футболист, а я была здесь черлидером, так что, полагаю, между нами есть какая-то связь. «А ты как?» «Я чудесно», — отвечаю я. «Святого Винсента вообще отпад». «Твоя девушка заставляет меня чувствовать себя как дома». Он сухо смотрит на меня. «Да что ты». «О да, Бри такая дружелюбная. Куда она делась, кстати? Я поздороваться хотела». Бросив взгляд через плечо, я замечаю, что Бри и ее компания вроде как покидают нас. «Уже уходят?» «Ага, собираются прошвырнуться по пабам в городе или типа того». «Оу, так тебя бросили тут одного?» Я подтягиваю к нам Жасмин. «Кстати, знакомься, моя подруга Жасмин». «Приятно познакомиться», — протяжно говорит она, оглядывая его с ног до головы. «Кейси говорит, ты играешь в футбол?» «Играю, да. А ты фанатка?» «Нет, но могу ей стать». Взяв его за руку, она тащит его к бревну. «Пойдем сядем, расскажешь мне все о футболе». Грей даже не знает, что случилось, когда она занимает место Бри рядом с ним. Не успевает понять, что происходит, как Жас уже очаровала беднягу. Замечаю, как он задерживается взглядом на ее груди, а потом спускается им по ее обнаженным ногам. Жас наклоняется ближе, касается его руки. Парень пропал и сам того еще не понял. Решив оставить их наедине, я брожу вокруг костра, наслаждаясь теплом на лице. И тут замечаю его, Оливера Драмера. Оливер — парень из большой буквы, квотербек, красавец, до ужаса богатый, по сути, неприкосновенен. Обычно таких, как он, я стесняюсь, но сегодня я должна быть бесстрашной, так? Так почему бы не примерить образ той, кого совершенно не пугают подобные люди? Почему бы не сказать себе, хотя бы на этот вечер, что я... Та самая девушка, рядом с которой он будет стоять на фотках в выпускном альбоме. В лесу случались вещи и похуже. Стоя у костра, Оливер задумчиво смотрит на огонь. Он подозрительно одинок, все равно, что мишень на груди нарисовал. Подойдя к костру, я останавливаюсь рядом. «Ты слишком много думаешь», — говорю я, когда он бросает на меня взгляд. «Чего? Это же вечеринка. Ни к чему быть таким серьезным. Вскидываю бровь. «Что тебя так занимает?» «А, он улыбается почти смущенно. «Да просто прогоняю стратегии в голове. На следующей неделе игра. Ты поэтому пиво никак не допьешь. «Хочешь секрет?» Оливер наклоняется ко мне. «Это газировка. Только никому не говори». «Я могила», — обещаю я. «Но только при одном условии». «Да», — он с улыбкой облизывает нижнюю губу. «И во что мне это обойдется? «Недорого. Просто скажи, что ты танцуешь». Он обнимает меня за талию сильной рукой и говорит мне в волосы. «Легче легкого». Оливер отводит меня туда, где в свете лампы кружатся другие фигуры, отбрасывая на деревья мифические тени. Здесь музыка громче, а люди двигаются с закрытыми глазами и близко друг к другу. Кожа, кожа, пот. Я не думаю о том, как я выгляжу. Не позволяю неуверенности в себе испортить мое веселье. Вместо этого я наблюдаю за своим отражением в глазах Оливера. Пока мы танцуем, он кажется почти заворожённым, даже восхищенным. «Ты кто такая?» — пораженно спрашивает он. «Плод твоего воображения». Не знаю, почему я это говорю, но я пока не готова разрушать сказку правдой. Ты же где-то поблизости учишься, так? Почему мы раньше никогда не пересекались? Просто улыбаюсь и продолжаю двигаться в такт музыке, которая проникает в мою кровь, подобно потусторонней силе. Она гипнотизирует, и мне хочется сохранить это облако загадки, которое я сотворила вокруг себя, хотя я и знаю, что это мимолетное убежище. Стоит мне об этом подумать, как к нам подплывает Мила, жгучая брюнетка, которая периодически спит с Оливером. Она была лучшей подругой Слоун в Балларде, пока не обернулась против нас вместе со всеми остальными. Осознав, с кем танцует Оливер, Мила вскидывает бровь, словно застала меня за кражей из полки магазина. «Вот это да! Тебя я тут ожидала увидеть в последнюю очередь!» «Ну, наконец-то! Ответы!» Оливер останавливается с победной улыбкой. «Ты ее знаешь?» — спрашивает он у Милы. Она смотрит на него так, словно он совсем тупой. «Это сестра Слоан Трескотт, Кейси». «Да ну!» — у него отвисает челюсть, и он явно пытается понять, как умудрился меня не узнать. «Вау!» — смею сказать, он выглядит почти впечатленным. «Принесешь мне выпить?» Говорит Мила Оливеру, который понимает намек и удаляется, очаровательно улыбнувшись мне на прощание. Как только Мила смотрит на меня, ее лицо мрачнеет. «Пытаешься увести у меня парня, Трескотт?» Когда-то Мила меня пугала. Она была такой общительной, энергичной и немного беспощадной, из тех, кто может настроить против тебя всю столовую. Именно это она в итоге и сделала, так что мой страх, считай, оправдался. Но сейчас я стою перед ней и не могу даже вспомнить, почему когда-то считала, что не гожусь ей в подметке. «А почему бы и нет?» — отбиваю я. «Ты бы это заслужила за все те слухи, которые про меня распространяла. Среди воров чести нет, так?» Я ожидаю от нее саркастичной реплики в ответ, но вместо этого она сдувается. «Блин, давно уже надо было извиниться. Она морщится сама от себя». «Нет, не так. Надо было просто с самого начала не быть такой сукой. Прости меня, Кейси, за все. Проси прощения у Слоун, это ее ты предала». Мила вздыхает и смотрит себе под ноги. «Я бы попросила, но она со мной не разговаривает». «А чего ты ожидала? Ты же ее знаешь. Слоан свою злопамятность в могилу с собой заберет. «Как она вообще?» Печальная надежда на ее лице выглядит почти жалкой. Кажется, она скучает по моей сестре. Должно быть, это был очень постыдный и отвратительный момент, когда она осознала, что, вероятно, все случившееся не стоило их дружбы. «Отлично», — говорю я, потому как мне нет смысла притворяться, будто Слоун особо страдает без Милы. Намертво приклеилась губами к своему новому парню, Эрджею. «Ага». Видела его на прошлом футбольном матче. Надежда на ее лице превращается в очевидную зависть. Горяч как черт. «Кто там горяч?» — подозрительно щурится Оливер, вернувшийся с двумя стаканами пива. «Ты, конечно», — с невинным видом говорит Мила, забирая один из стаканов. «О ком еще мы можем говорить?» Но когда он не смотрит, она подмигивает мне, и я не могу сдержать осторожные улыбки. «Держи». Он протягивает мне второй стакан. «Тебе, кажется, хотелось пить, Трескотт?» «Спасибо». Делаю маленький глоток, чувствуя на себе любопытный взгляд Милы. Оливер протягивает руки. Одну мне, другую Миле. «Пойдемте, вы обе. Я решил потанцевать сразу с двумя самыми горячими девчонками на вечеринке, чтобы все остальные парни подавились от зависти». Мила со смехом берет его за руку и позволяет притянуть себя ближе. Потом выжидательно смотрит на меня. «Ну же, пойдем?» Я фыркую. «Ага, сейчас», — она закатывает глаза. «Нам не обязательно дружить, Кейси. Это просто танец». Я все еще сомневаюсь, но, посмотрев на огонь, вижу, что Жасмин шепчется с Греем, практически сидя у него на коленях. В ближайшее время я ее от него точно не оторву. А Оливер хорошо танцует. Выпив залпом половину стакана, я опускаю руку в предложенную ладонь. Оливер сжимает ее в пальцах и ведет нас с Милой обратно к ряду танцующих.